229. Апрель, 22. Верьте, надейтесь на будущее, несмотря ни на что, и очевидности вопреки. Отягощение обстоятельствами – непременное и неизбежное условие восхождения духа и следования за позвавшим. Второе – это досаждение бесами. Всем досаждают идущим, и особенно подвижникам. И чем более огненное устремление, тем яростнее натиск тьмы.